единство чувственного и рационального в познании. Чувственное восприятие человеком конкретных отдельных явлений, событий, фактов зависит от содержания понятий, а также от того, в какой мере, насколько полно содержание понятия освоено данным человеком. Следовательно, речь идет о зависимости чувственного опыта и восприятия от языка, от понятийного аппарата, используемого человеком в его практической и познавательной деятельности. Однако эта зависимость отнюдь не является односторонней. Само понятие является результатом исторического опыта человечества в целом или исторического опыта тех или иных общностей, людей, классов, социальных групп. Усвоение конкретными людьми или определенными поколениями людей уже существующих понятий, роль этих понятий в их сознании и деятельности, все это фактически зависит от непосредственного контакта людей с объективной реальностью. В ходе таких контактов понятия идеи получают многократную и многостороннюю проверку, обогащаются содержанием, а в случае необходимости наполняются новым смыслом. Более того, реально значимыми понятия являются тогда и только тогда, когда они соединяются с осознанием возможностей их практического использования. Для реализации потребностей, для изменения, преобразования предметов, отношений природы и общества в ходе человеческой активной деятельности. При этом понятия, приобретенные людьми в процессе обучения, постоянно сопоставляются с реальной практикой, проверяются, уточняются в процессе непосредственного действия с конкретными объектами, особенно в те моменты, когда возникают новые актуальные проблемы, что, собственно, имеет место в любой области человеческой деятельности. Тогда понятия и знания проверяются, обогащаются, корректируются, а иной раз и существенно изменяются в своем содержании, хотя слова языка, их выражающие, могут остаться неизменными. Формулируя тезис о взаимодействии и взаимопроникновении чувственного познания, эмпирического опыта и понятийного рационального мышления, марксистско-ленинская гносеология устраняет ошибки и затруднения, нашедшие выражение в длительном споре сторонников эмпиризма и рационализма. Она отказывается от рассмотрения чувственности и рационального мышления как некоторых якобы абсолютно самостоятельных, изолированных способностей познающего человека. В реальном познании они находятся в единстве и взаимодействии. Более того, в их сложном взаимодействии обнаруживаются два типа деятельности. Во-первых, практическая деятельность в самом широком смысле слова, а во-вторых, деятельность, специально направленная на создание знаний, на продуцирование понятий, то есть теоретическая деятельность как особый вид умственного труда. При этом практическая деятельность, в ходе которой непрерывно возникает непосредственный контакт органов чувств с предметами и явлениями природы и общества, тесно связана с мышлением, с понятиями, а теоретическая деятельность проникнута чувственно-образными элементами и тысячи нитей связана со всеми формами практической деятельности. Значит, проблема чувственности и мышления реально существует как вопрос о специфике и противоречивом взаимодействии двух названных выше типов и уровней деятельности.